Бедовый 3. Княжий человек. Глава 1. Утро ворвалось в мою спальню лучами теплого солнца, ласково обнимая обнаженные плечи Натальи. Девушка, даже не прикрытая простыней, лежала на спине, раскинув руки. Столь бесстыдно и вместе с тем обыденно, словно у нее каждое утро так и начиналось. «Наташ», легонько толкнул я ее в плечо. «Наташ, чего?» Потянулась она и открыла глаза, посмотрев на меня. «Вот тут у меня словно камень с души упал. Значит, амнезией я не страдаю, потому что точно мог поклясться, что Наташа вчера довезла нас до зверя, а домой мы вернулись своим ходом. И спать я определенно лег один. Вместе с тем такая злость обуяла, что захотелось убивать. Совсем нечисть уже берега попутала. «Ты охренел?» — вкрадчиво спросил я. Косящая левым глазом Наталья тут же изменилась в лице, в прямом смысле этого выражения. «Дяденька, это не я, это дядя Гриша. Чего это не ты?» — донесся хихикающий голос из-под кровати. «Сам в карты проиграл. Хозяин, что за черт нам достался, ума не приложу. Невезучий только ты. Я его во все выиграл. Как довольно быстро выяснилось, после вчерашнего происшествия вымотался только я, потому и рухнул спать. Стоило нам вернуться домой, а нечисть решила выпить чуть-чуть водочки перед сном, да раскинуть картишки. Больше на интерес, потому что карманных денег я им не выдавал, да и не нужны они им, всем необходимым я домашних обеспечивал. Довольно быстро интерес перерос в щелбаны, фофаны, кукареканье. А когда нечисть достигла нужного градуса, то бес предложил пошутить над хозяином, так, чтобы ему, мне, то есть, обидно не было. Нет, идиоты, а что? К примеру, если бы я решил воспользоваться ситуацией, черт бы выпрыгнул в окно с криками: «Не надо, дяденька, ему ладно, а у меня потом психологическая травма на всю жизнь». Ожидал бы, что каждая обнаженная девушка может обратиться в черта. Кстати, о девушках. Я отобрал телефон у Митьки и вставил свою симку. «Хочешь, я угадаю, что ты скажешь?» — сказала Зоя, вместо «Здравствуй, Матвей, очень рада тебя слышать». «Угадай, у меня сегодня ничего не получится. Канализацию прорвало, аппендицит вырезали, метеорит несется на землю. Только хотел сказать, что тебе на битву экстрасенсов надо ехать, но с метеоритом ты переборщила. Тогда удиви меня, я в аварию небольшую попал. И как ты?» В голосе Зои послышалась неподдельная тревога. «Руку зашили, почти не соврал я, а так нормально. Если честно, я даже не знал, что там с конечностью. Инга сказала, что я должен сегодня приехать к ней, она и скажет, в каком состоянии рука. Давай нашу встречу перенесем на завтра, в то же время и в том же месте». «Хорошо», — отозвалась Зоя, — «но если я увижу сегодня или завтра от тебя звонок, то просто не возьму телефон. Твое негодование вполне уместно. Признаю свою вину, меру, степень, глубину, и прошу меня направить на ближайшую войну. Нет войны, я все приму, ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму. Прощаю только из-за любви к Филатову», — смягчила тон Зоя. «До завтра, пока». Повесил трубку и даже загуглил. Ничего себе, правда, Леонид Филатов. Про Федота Стрельца, удалого молодца. Мне же стишок рассказали в институте, так я и запомнил. Всегда считал, что это студенческое творчество. Век живи, век учись, все равно дураком помрешь. Надо хоть и правда почитать, что ли. «Ну, уважаемые и не очень господа», — обратился я к нечисти, — «раз уж у нас такое литературное утро, то сегодня мы будем изучать Федора Михайловича Достоевского. Чего делать?» Сходу не врубился бес. «Понимать, что преступление не бывает без наказания. Выходим на разминку». Нечисть, к моему удивлению, даже не роптала. Видимо, они осознавали, что ничем решительно хорошим их проделка не закончится. В то же время я, как человек, очень любящий юмор, не мог не отметить: розыгрыш отличный. Случись он с кем-нибудь другим, например, с Костяном, я бы даже поржал. Несмотря на растерзанную руку, я тоже немного размялся. Вообще, создавалось ощущение, что ранение оказалось не таким уж и серьезным. Хотя могу поклясться, что вурдалак прокусил руку до кости, да и вообще изрядно поиздевался над мышцами. «Признаю вину, степень, готов в тюрьму», — наконец сдался Григорий. «В твоем исполнении Филатов звучит, как блатняк. Ладно, закончили. Да, чуть не забыл, у нас теперь сухой закон. Чего это значит? Что я вам пить запрещаю, пока не исправитесь. Хозяин, дяденька, в следующий раз будете думать, как надо мной шутить». После мы даже позавтракали омлетом и бутербродами, которые приготовил бес, что говорило лишь об одном: Григорий понимал, что за его выходку придется страдать, и пытался даже задобрить меня. Вот что за существо, понимает, что ему влетит по самое не балуйся и все равно делает. Одно слово, бес, а затем настала пора прощаться. Если Григория я еще мог взять на аудиенцию к воеводе, спрятав в портсигаре, то лесной черт там был бы лишним. Я собрал все рубежные манатки, включая лунное серебро, и опять расстроился из-за отсутствия тетради. Вот интересно, что там ожидал такое увидеть Врановой, ведь он так и сказал, не узнал, будто боялся, что артефакт может мне что-то сообщить. Про устройство тетради я давно уже понял, это своего рода дневник Хиста, то есть, оставлять записи здесь могут все, кто обладал моим промыслом, включая тех, кто был до старухи, и прочитать ты записи тоже мог, но лишь в свое время. Как я понял, все было вполне закономерно. К примеру, расписал я биографию Большака и быт лесных чертей на третьем рубце. Так и мой последователь сможет это прочитать, только достигнув нужного уровня. Интересно, что же за весточку оставила мне старуха и когда я о ней узнаю? Нынешний ливел к никаким сверхъестественным открытиям не привел. Правда, для этого требовалось тетрадь еще и вернуть. Еще было ясно, что таскать в рюкзаке артефакты занятия не очень перспективное. Нужно все-таки создать это самое слово. К тому же, про форму заклинания мне Инга рассказала. Осталось дело за малым, придумать название. Килиманджаро, трансгендер, Тремпель. Нет, надо что-то поистине уникальное. В общем, я пока так и не придумал, под каким соусом создать заклинание. Поэтому решил действовать по старинке. Закинул рюкзак на плечи и выскочил на улицу. Вид зверя ввергал в уныние. Проклятый вурдалак все-таки умудрился помять капот, багажник и левую сторону. Нет, на ходовке это не отразилось. Однако у меня проснулось нечто вроде совести. Прости, Антоха, мы все пролюбили. Хотя зверь, это еще полбеды. Вот кто выглядел откровенно хреново, так леший. Я невольно вздрогнул, вспомнив вчерашнее посещение лесного хозяина. Вышел батюшка не то, что не сразу, а когда я уже рассчитывал уезжать, и теперь действительно выглядел дряхлым старцем. Лицо изменилось, волосы поседели, на спине будто горб наметился, и не шел он, а шаркал ногами, почти не поднимая их. Более того, даже к гостинцу не притронулся. «Что ж это вы, батюшка?» – растерялся я. «Нельзя с рубежниками не в своих владениях связываться», – говорил леший теперь медленно, с явным надрывом, и периодически прерывался на грудной надсадный кашель, будто больной с запущенной пневмонией. «Знал, на что шел. Простите меня, батюшка. Простите, не знал, что так все обернется». Рука слегка ныла, но в целом я чувствовал себя хорошо, да и выглядел тоже, тем более после того, как облачился в обновке от Инги, а леший будто бы умирал. «Может, помочь чем?» – спросил я. «Слышал такое, что время лечит, то правда. Отдохну в лесу немного, сил наберусь, как новенький буду. Если уж сразу не умер, то теперь не умру», – говорил он это все таким уставшим голосом, потому совсем не обнадежил. «Ведь это из-за меня леший пострадал. Я позвал его на помощь, и батюшка вписался за бедового рубежника, а теперь еле ходит, тогда как я жив и здоров. Однако оказалось, что я действительно ничем помочь не могу». На том, с величайшим чувством неудовлетворенности, и попрощались. Единственное, леший попросил без нужды его не беспокоить. Да и я сам понял, что лишний раз сюда теперь лучше не соваться. По крайней мере, пока хозяин леса не оправится. Когда это будет, еще непонятно. Если на машину долго смотреть, она не починится, буркнул бес, выводя меня из воспоминаний вчерашнего дня. Это точно. Я вернулся и взял 100 000 из пакета с деньгами, уже зная, что нужно сделать. Первым делом мы доехали до салона сотовой связи. Свой телефон я искупал в Выборгском заливе. Пусть Инга и отдала его со всеми моими старыми вещами, но он все равно не фурычил. Я даже не стал заморачиваться, разбирать его, сушить в рисе, как сделал бы раньше. Есть деньги, надо купить. Да, испортили меня бумажки с изображения древнего города Ярославля. С другой стороны, если они есть, глупо тратить время на бесполезные телодвижения. Умудренный горьким опытом, я взял водонепроницаемый телефон. С виду, кирпич кирпичом, такой даже в приличном ресторане стыдно из кармана вытащить. С другой стороны, мне же не понтоваться и инстаграме сидеть, а для дела, смс Костину написать, Зое звонить и просить перенести встречу, русалок под водой фоткать. Я вошел в Google аккаунт и перекинул все сохраненные номера. Конечно, нынешнее поколение держит в голове намного меньше, чем предыдущее. Моя бабушка, к примеру, помнила наизусть все номера своих подружек. С другой стороны, ей легче, они пятизначные были. Костина я набрал тут же. «Привет, что случилось?» – спросил друг. «Почему сразу случилось?» «Потому что в последнее время ты звонишь только когда что-то случилось». Я недовольно поморщился. «Наверное, потому, что доля правды в его словах была. Я в аварию попал. Что там с машиной?» «Нормально все, все-таки какие разные люди». Зоя первым делом поинтересовалась моим самочувствием, а Костина больше волновала машина. «Относительно. Ты где?» «Дома, отдыхаю сегодня». Тут еще и Оля с подружками по магазинам поехала, кайфую, короче, я подъеду, кто ж тебе запретит. Со времени внезапной встречи Инги с Наташей, в наших отношениях с Костином чувствовалась небольшая напряженность. Друг понимал, что я от него что-то скрываю, мне не представлялось возможным рассказать ему всю правду. И надо отметить, это меня серьезно тяготило. Как ни крути, Костян прав, он мой единственный друг, второго такого нет, безотказный. Как автомат Калашникова, столько раз выручал, что я уже и счет вести перестал. В тяжелых думах я доехал до двора Костина и набрал ему. Друг вышел через пару минут и направился не ко мне, а к зверю. В глазах его читалась скорбь всего русского народа. «Это ты как умудрился, и бочину, и передок, ты лося сбил, что ли?» А когда тот начал убегать, решил догнать. Ага, судя по всему, догнал. И еще багажником придавил, когда разворачивался. Только теперь Костян заметил замотанную руку. Сам как джип Ниссан, но если в целом, то нормально. И чего, расскажешь или опять отмалчиваться будешь? Отмалчиваться не буду, но и всего сказать не могу. Ни в какую аварию я не попадал, на меня напали. Взгляд Костяна из насмешливого и снисходительного стал тревожным. Да и сам он сразу посерьезнел. У нас в последнее время вроде как непонятки. Это не из-за того, что я тебе не доверяю или че-то еще. Просто тебе так будет спокойнее. В моей жизни произошли многие изменения. У меня появились деньги, новые знакомства, возможно даже враги. Криминал, совсем напрягся Костян. Скорее теневая жизнь. О ней я пока говорить не могу. Не хочу подставлять тебя и Ольгу под удар. Понимаешь, к моему несказанному удивлению, Костян согласно кивнул. Чем помочь? Только и спросил друг. Зверя в порядок привести. На всякий случай проверить на внутренние повреждения. Ну, и подрихтовать. Не дело такой машине в таком виде бегать. В корень зришь. Если Антоха увидит, что ты с его тачкой сделал, вмиг тебя раскатает. Бесполезно будет доказывать, что машина теперь твоя. И ему похер на покушение и на все остальное. Мотя, а те крали они тоже? Из твоей новой сферы? Тоже? Кивнул я. Жаль, искренне протянул друг. Вот деньги, опомнился я. На ремонт и всякое такое. Если будут еще нужны, то скажи. Мне бы такую теневую жизнь. Нет, Костян, поверь, лучше уж скучно доживать свой век в самой обычной семье. Ладно, задачку ты мне, конечно, задал. Городок маленький, сервисов хороших мало, да и еще почти все с Антохой знакомы. По-любому сболтнут. Придется до Гончарова мотануться, был у меня там один кореш. Слушай, а племянник твой, который брат, он тоже из этой темы? Тоже, кивнул я. Пришлось приютить, охренеть, с виду лох лохом. Мы потрындели с ним еще минут пять о всякой ничего не значащей фигне. Причем, большую часть говорил Костян и почти все о новой заказчице, которая весь замер строила ему глазку. И плевать, что у нее муж полкан, да она на 10 лет его старше. Но мне даже нравилось слушать друга, потому что это был тот самый, старый Костян, который делился всем, что его волновало. Сажая меня в такси, он даже хлопнул по плечу, заверив, что если че, звони в любое время. Собственно, я был уверен, если наберу Костика, он действительно примчится на помощь, даже если по улице будут ходить инопланетяне, а с неба лить огненный дождь. Конечно, был вариант сделать Костина помощником, ну, или как там у рубежников это называется, приспешником, только если вспомнить, что приключилось с Наташей, пока Инги не было, то сразу понимаешь, не стоит, ведь на него начнут сыпаться все шишки, которые адресовались мне, и жизнь правда станет чуточку, очень сильно, тревожнее, хотя друг точно будет доволен. Для Костина синоним кошмара, это скучная семейная жизнь, он за любой движ, вот только я нет, и если Костину будет безопаснее оставаться в полном неведении, то то так тому и быть. Особняк Инги находился почти за городом, и, надо сказать, снаружи не отличался каким-то исключительным богатством. Скажу больше, не выделялся среди прочих домов зажиточных господ, а райончик тут был именно такой. Я даже не смог разглядеть снаружи оранжерею или зимний сад, не знаю, как правильно, хотя учитывая, что потолок там был стеклянным, его нельзя не заметить. Магия не просто возможна, а скорее даже вероятнее всего. Выйдя из такси, я почувствовал множество печатей, только они теперь не давили, а просто висели в воздухе. Их можно было сравнить с потрескиванием электричества. Если какое-то время находиться рядом, то постепенно перестаешь обращать внимание. Ну да, я же принес клятву быть хорошим мальчиком и не делать гадости хозяйке этого дома, как и она поручилась в моей безопасности на территории особняка. Я нажал на кнопку видеодомофона, и довольно скоро дверь открылась. В этом плане Инга была примером для подражания. Я понимал, что вполне вероятно она старше даже Васильича, но рубежница интересовалась всеми техническими новинками чужан. Это же она, помнится, подсказала мне про смену номера и отслеживание через телефон. К слову, Васильич, вот о чем следовало еще уточнить у Инги, ведь она обратила внимание на моего соседа, а я тогда и не чухнул даже. Сразу поняла, что он непростой тип. «Привет», — встретила меня Наташа. «Все хорошо?» «Вполне. Ты у Инги живешь, что ли?» «Нет, но в важные дни приходится быть почти 24/7. А сегодня важный день?» — спросил я. «Конечно», — удивилась Наташа. Я все не сводил взгляда с нее, почему-то мысленно раздевая свою знакомую и вспоминая недавнее пробуждение. «Вот Митя, гад, теперь я всегда буду помощницу Инги голой представлять, черт. Кстати, промахнулся, грудь у реальной Наташи была чуть меньше. Нечисть любит все преувеличивать. О том, что сегодня действительно важный день, я узнал спустя минуту, когда в гостиную вышла Инга, одетая в какое-то то ли платье, расшитое драгоценными камнями, то ли мантию. Она придирчиво оглядела меня, изогнув тонкую бровь, и спросила только: «Ты правда собираешься ехать на аудиенцию к воеводе так?» Глава 2. Я ожидал самых жестоких кар, которые многие просвещенные женщины называют «не сопротивляйся, я из тебя все равно человека сделаю». Как правило, все начиналось с того, что тебя заставляли носить то, что тебе не нравилось, потому что твоя любимая футболка мешком висит, и больше белые цвета пойдут, а не эта кислотная хрень. Следом запрещалось грызть ногти, учили поддерживать порядок в комнате, любить раф на кокосовом молоке и выставки современного искусства, где тебя приобщали к высокому и труднообъяснимому, и в конечном итоге хвастались, как вчерашний слесарь Семен стал тонким ценителем винной живописи в стиле неоклассицизм. На самом деле, конечно, не становился. Просто Сема в лучших традициях эволюции понимал, что жить как раньше не получится, и надо срочно мимикрировать во враждебной окружающей среде. Можно ли сказать, что он стал новым человеком? Да. Только этот новый самому Семену очень не нравился, и больше всего Сема любил, когда угадывалась такая возможность, позалипать перед телеком с бутылочкой пенного, а не за кислятиной вроде «Шато Лагранж», которое нахваливает Вика. Как оказалось, у Инги хватало мудрости не мучить меня. Видимо, она если не знала, то догадывалась, нормального человека из Матвея Зорина едва ли получится. Глядя на меня, становилось ясно, в моем распоряжении две пары джинсов, вот эти и порванные. Причем, последние не выбрасываются на всякий случай. К примеру, вдруг износ нормальных станет настолько критическим, что придется на разок надеть те, старые. «Возможно, так будет даже лучше», — сказала она, после долгого придирчивого осмотра. Словно перед ней был не рубежник, а телевизор 8К, демонстрирующий фильм эротического содержания. Есть в этом какая-то непосредственность. Естественность даже. Пусть воевода видит, что ты сам по себе и за тобой никто не стоит. А кто за мной стоит? Я же русский, со мной только Бог и все такое. Не шути, держись скромно. Я и так очень скромный. Тогда еще чуть скромнее и молчаливее. Портсигар в кармане чуть задрожал, и я услышал нечто вроде сдавленного смеха. Я думал, бес должен защищать своего хозяина, а не тащиться, когда его чехвостит. Пойдем, посмотрим, что там с твоей рукой. Как оказалось, в ее кабинете было уже все готово. Лежали открытые баночки с какими-то мазями, длинные широкие листья, названия которых я не знал, бинты. Инга сноровисто и быстро разрезала старую повязку, а затем сняла потерявшие цвет листья, уложенные сверху, и моему взору открылось жуткое зрелище, душераздирающее. Рука была похожа на разваренную сосиску, которая полопалась, и ее старательно сшили обратно. К слову, сшили весьма аккуратно, мелкими стежками. Что-то мне подсказывало, что этим тоже занималась рубежница. Инга кивнула сама себе, словно нечто подобное и ожидала увидеть. Затем намазала конечность двумя видами мази и снова обложила листьями, только теперь свежими. Эта трава с изнанки редкая. Пара дней и рука будет как новая. Самое главное, не мочи ее. Затем снимем швы и все. Еще скажи, что даже шрамов не останется. Рубежница посмотрела на меня серьезно. Я не волшебница. Шрамы останутся, но целостность руки не повреждена, и пользоваться ею ты будешь и дальше. А это главное. Теперь пойдем, нас уже ожидают. Инга приподняла полы платья, или мантии шторы, в которую была укутана, и будто выпорхнула из кабинета. Пришлось сильно спешить, чтобы догнать ее. Чего у рубежницы не отнять, так это умение подать себя. Даже сейчас, в этом странном одеянии, она выглядела маняще, что ли. Эдакая женщина-загадка. Наташа, ожидающая нас у машины, к слову, тоже приоделась, строгий брючный костюм и небольшие каблуки. Оружия я не заметил. Держись естественно, не ври, продолжала напутствовать Инга, когда машина тронулась. Он почувствует ложь. Скажи как есть. Не знал, что делать, и беспокоился за свою жизнь. Как выяснилось, беспокоился не зря. Не волнуйся, теперь все пройдет нормально. Он поймет, что ты важен для него. Что значило именно это теперь, я не спросил. Меня интересовал совершенно другой вопрос. Как это воевода поймет? Моя замиринница загадочно поглядела на меня и слегка улыбнулась. Будто я рассказал ей старую шутку, которую она и так знала. Я же решил не сдаваться. Если не хочет отвечать на этот вопрос, пусть раскроет секреты относительного другого момента. Инга, когда ты приехала ко мне домой, то спросила, что за пожилой мужчина со мной. Рубежница промолчала, лишь кивнула. Ты его знаешь? Нет, он похож на очень старого знакомого, но твой сосед не может быть им. Почему? Тот человек жил на изнанке. И давно. И что? Может, БАДы там израильские какие, или физкультура, китайская дыхательная гимнастика. Люди с изнанки очень крепкие, но живут еще меньше наших чужан. Но самое главное, он бы попросту не смог оказаться здесь. Почему? Кто может перевести наизнанку и обратно? Чуры, сдал первую часть ЕГЭ по тайному миру. А кого водит Чуры? Кто заплатит серебром и поделится хистом? Инга поглядела на меня с таким видом, вроде, видишь, сам все сказал, но поняла, что я не догнал, поэтому ей пришлось объяснять. Чуры водит рубежников. Только мы можем быстро восстанавливать хист после переходов туда и обратно. Даже для сильной нечисти подобное может вызвать определенные проблемы, поэтому из них редко кто суется туда. А люди изнанки, они крепкие, сильные, но хиста в них, кот наплакал. Я же уцепился за слово «сильные», потому что именно под эту категорию Василич очень хорошо подходил. И что же, за все время никто из чужан изнанки не переходил сюда? Нет, никто, помотала головой Инга. Понимаешь, Матвей, тот мир очень суров. Если появится прецедент, что кто-то окажется здесь, наш мир наводнят изнаночники, а среди них много весьма специфичных товарищей. Для меня было новостью, что на изнанке живут люди. Мне казалось, что это пустыня, в которой вообще ничего нет, а там, судя по всему, города и всякое такое. И Василич по всем параметрам походил на того, кто мог оказаться изнаночником. Кроме одного нюанса, сюда попасть он попросту не мог. Интересно, можно ли подкупить Чура? Все равно не бьется. Он же должен еще расплатиться хистом. Особняк Инги располагался недалеко от Выборгского замка, возле которого мы и остановились. Причем, в наглую, вырулив на брусчатку. Инга подождала, пока Наташа откроет ей дверь, и вылезла наружу, после чего выбрался и я. А билеты надо покупать или у Инги и здесь блат? Что интересно, вокруг сновали чужане, но все обходили и машину, и нас. При этом даже не понимали, что делают. Вот тоже хочу так своим хистом управлять, чтобы не задумываться о подобных мелочах. Все же Инга была сильным рубежником. Мы проскочили дом наместника, поднялись по лестнице и проследовали мимо тюремной башни. Странное это было впечатление. Последний раз я был тут еще со школьной экскурсией, и никак не думал, что доведется побывать в замке в такой странной компании. Однако весь спектр эмоций я испытал, когда мы добрались до какой-то двери. С обеих сторон висели две темные антрацитовые таблички на не менее темной стене. Государственный музей Выборгский замок. Резиденция воеводы Выборга Его Величества Великого Князя Новгородского. Сюрреализм в чистом виде. Далее не снилось. Что любопытно, нас уже ждали. Худой вертлявый ведун с острым носом слегка кивнул рубежнице, и та ответила ему тем же. «Давно тебя не видел, Инга, даже на подворье не заходишь. Все хорошеешь. Спасибо, Федя. Нам назначено». «Да знаю, знаю. Этого он бесцеремонно ткнул на меня». Воевода давно ждет. Смотри-ка, амулетом прикрылся и не разглядишь сразу. На этом с приветственными словами было покончено. Мы вошли внутрь, только до экспозиционного зала не добрались. Свернули куда-то в сторону, потом спустились по винтовой лестнице, прошли несколько длинных коридоров и оказались возле массивной дубовой двери, с расставленными в два ряда стульями. Я это, типа доложу, будто извиняющимся тоном сказал Федя и скрылся за дверью. Неприятный какой. Признался я. Федя, да нет, он не злобивый, с хистом, который ему достался, уж точно. Портсигар призывно задрожал, будто привлекая внимание, а я только теперь догадался. Так это Моровой, у которого хист на смерть чужан завязан. Не только чужан, рубежников тоже. От тех промысла даже больше приходит. Значит, слышал о нем, приходилось, ответил я ей. Так вот, он выбрал самый мирный путь для своего промысла, не то, что его предки. К тому же, выглядит Федя может и неприятно, но человек неплохой, она задумалась и все же добавила, для рубежника, да, немного необразованный, простой, как 2 рубля, но его предшественник тебе бы понравился еще меньше. Инга лукаво улыбнулась, а у меня внутри все похолодело, потому что я понял, о ком она говорит, о Вроновом, ведь он до недавнего времени был таким же ратником, в смысле, стражником воеводы, как и Федя Моровой. Интересно, замешан ли в этом всем воевода? Инга когда-то не исключала такой возможности. И все же теперь мы здесь. Мне очень не нравились эти политические игры. Хотелось, как и раньше, гонять с нечистью по лесу и обманывать лесных чертей, а не вот это все. Хотя, кто знает, может после присяги воеводе все как-то изменится. Глядишь, в лучшую сторону. Внутренний голос, который вел счет всем факапам, произнес нечто вроде «Ну да, ну да». Вскоре вернулся Федя, причем не один. Его сопровождали еще 2 ратника, чуть сильнее Морового. Первого я даже рассмотреть не смог. Он как-то странно взглянул на меня, будто испугался и выскочил наружу. Да и привлек мое внимание другой ратник. Самый сильный по рубцам из всех 2-метровый здоровяк с очень недобрым взглядом. Он не посмотрел на меня, а натуральным образом пригвоздил к полу. Здоровяк сел сразу на 2 стула. А как еще, если меня положить горизонтально, да уполовинить, то как раз и получится ширина его плечей. Вот и жопа ему под стать. Интересно, качается или от природы такой? Видал я таких быков, которые просто на борще кабанеют. Нет, если бы не разглядел рубцов, то подумал бы, что такой же бывший бандос, как Петрович, но сломанный, вместо прически, ежик коротко стриженных волос, разве что одежда нормальная, даже я бы сказал модная, черно-белые с 3 полосками кроссовки, серые джоггеры и широкая белая футболка, а, еще часы какие-то навороченные, Моровой, в своих выцветших джинсах и растянутой майке, ярко контрастировал со здоровяком, я думал, что у ратников какой-то дресс-код есть, кольчуги или что-то такое. Федя меж тем обратился к Инге. «Там воевода, типа, ожидает тебя». Он заметил, что я собрался присоединиться к рубежнице и остановил взмахом руки. «Пока только Ингу». «Не волнуйся, я скоро», — сказала она. «Угу, понимаю, перекрестный допрос. Сейчас воевода сначала будет расспрашивать Ингу, а потом уже меня. И если найдет несовпадение, то кто-то получит по глупой рубежной морде. Хотя нет, какая-то паранойя. Мы же вместе приехали». Захотели бы о чем договориться, договорились бы. Хорошо сказать, не волнуйся. Именно теперь я задергался еще сильнее. Да и рубежники в предбаннике особого успокоения не добавляли. Повезло, что третий, которого я даже толком рассмотреть не успел, покинул эту теплую компанию. Мне хватало этих 2. Что интересно, глядели они в разные стороны. Великан разглядывал меня, а Моровой пялился на задницу уходящей Инги. «Эх, хороша», — сказал Федя. Как только дверь закрылась, тебе не светит, да и старовато для тебя травница. Хер это, типа, возраста не ищет, ухмыльнулся Моровой. А еще говорят, что этот хер порой заводит в такие места, куда бы ты в другое время и с пистолетом не пошел, контраргументировал здоровяк. Они разговаривали, При этом один старательно не смотрел на меня, другой, напротив, не отводил взгляда. Вообще, это напоминало что-то вроде проверки в тюрьме. Я сейчас должен был что-то не то сделать, чтобы меня зашкварили. Или сказать, я же сидел, как мышка. Нет, это был не страх, скорее жесткое любопытство. К примеру, я узнал, что у Инги прозвище «Травница». Судя по оранжерее, его дали совсем не случайно. А еще понял, что ратники воеводы не какие-то крутые рубежники, а скорее Костян на минималках. В плане отношений с девушками. «Ты откуда сам будешь?» — наконец спросил здоровяк у меня. «С Ленинградского шоссе», — ответил я, не задумываясь. «А там что, роддом?» «Я смотрю, ты шутник, тут таких не любит». Здоровяк угрожающе улыбнулся. «Я уже понял, тут больше любит женщин, но исключительно в платоническом плане и больше обсуждать, когда их нет». Моровой весь подобрался. «Да, видимо, зря я так, если он в этой парочке добрый полицейский, то дело принимает дурной оборот. Мне почему-то подумалось, что трогать меня не будут, по крайней мере, до аудиенции у воеводы. С другой стороны, нельзя спускать, когда на тебя откровенно бычит. Думал, что испугает меня своей антропометрией. Нет, внушительно, ничего не говорю, но и не таких обламывали. Я юркий, в тесноте коридора это будет даже на руку. Я уже почти решил, куда буду бить, когда здоровяк ломанится на меня. Благо, не пригодилось». Рубежник неожиданно рассмеялся и хлопнул себя по колену. «Смотрю, тебе палец в рот не клади. Я думаю, что класть мужчине палец в рот — это вообще такая себе идея». «Хорошо», — заржал здоровяк. «Значит, из-за тебя Вранового вне закона объявили? Получается, что так. Ну давай знакомиться. Саня Печатник. Как хочешь можешь звать. Либо Саня, либо Печатник. На все откликаюсь. Это Федя». Моровой. Что интересно, руку он не подал. Ну да, среди рубежников это было не принято. «Я Матвей. А прозвище какое?» «Прозвище. Его либо пахисту дают, либо сам придумываешь, если успеешь», — вновь хохотнул Саня, и его могучие мышцы затряслись. Складывалось ощущение, что у него истерика. «Либо Печатник очень смешливый. Я Матвей, можете звать Бедовым». «Ха, Бедовый, идет. Мужики, а вы почему о своих хистах так запросто рассказываете? Ведь, как я понял, Печатник — это из-за связи с печатями. Да и про Морового слухи даже среди нечисти ходит». Федя за все время не произнес ни слова, лишь переводил взгляд то с меня на Саню и наоборот, как зритель теннисного турнира. «Вот я и определил, кто в этой компании главный. Так-то оно так, только мы ратники у воеводы, и многие нас знают. Да что там, почти все в Выборге. Потому пригляд за нами пристальный, а шило в мешке не утаишь. К тому же, мы у воеводы на службе, и бояться нам вроде бы нечего. Кто против Ильи, а почитай и против князя, пойдет». Он сделал многозначительную паузу, а Федя согласно кивнул, мол, никто. «Мой хист завязан на создании печати и разрушении чужих. Притом, так напрягаться приходится, будто поезд за собой таскаешь, потому и здоровый такой. Да хиста был глиста, как ты». Сказал он это так запросто, явно не пытаясь обидеть. «Поэтому я и не придал глисте особенного значения. К тому же, чем больше шкаф, тем громче падает. Я после пятого рубца загадал, что покрепче быть хочу. Но, как говорят, бойся своих желаний. Желания на хисте они порой такие, с подковыркой. Вот теперь каждый рубец мышечную массу добавляет. Хоть на соревнованиях выступай. Боюсь даже до Кощея дотянуться, а то, глядишь, лопну. Так-то, что до Морового, у того промысел завязан. На смерти людей», — кивнул я, — «знаю. Говорю же, слухов о нем порядочно. Вообще, смущал меня Моровой. Мне не очень нравились люди, которые позволяют говорить о себе в третьем лице, будто своего голоса нет. Ты это, Матвей, не обижайся, но дай на тебя нормально взглянуть, без артефакта, а то как-то стрёмно. Мы перед тобой нараспашку, а ты гасишься». Я подумал немного, но в итоге все же кивнул. В отводе глаз от меня теперь не было большого смысла, ведь я без пяти минут воеводов человек, ну или княжий, не знаю, как правильно. Да и пятый рубец не за горами. А бес сказал, что артефакт действует как раз до уровня ведуна, затем станет бесполезен. Может, в Этте его потом продать? В общем, я снял кулон с закрытым глазом, и мои собеседники переполошились. Моровой удивленно посмотрел на Печатника, а Саня опять хлопнул себя могучей рукой по не менее могучей ноге. «Четвертый рубец, ты же хист недавно принял, и когда успел?» «Да было время, Не дома же сидеть, а чего делал-то, мужики, без обид, но вы ратники воеводы, а я нет, и про свой хист говорить не хочу, в своем, типа, праве, услышал я знакомую присказку. Интересно то, что сказал это Моровой. Согласен, решительно произнес Саня. Не хочешь, не говори. Наш разговор прервал скрипучий звук петель. Хоть бы смазали, что ли, а то непорядок. Инга медленно вышла, притворив дверь за собой. Ей бы с таким лицом в покер играть. Вот вообще не разберешь, что у травницы на уме. Блин, начал как рубежники ее называть. Инга глубоко вздохнула и посмотрела на меня, не обращая внимания на печатника и Морового. Я без всяких слов поднялся на ноги, как ученик, всю ночь готовившийся к открытому уроку. Рубежница поправила мою футболку на плечах и улыбнулась. «Ничего не бойся, говори прямо, и портсигар свой давай. Не дело бесу такие разговоры слушать». Как не дрожал артефакт в возмущении, я передал его Инге. «Да, юлить не вздумай», — подсказал Саня. «Илья этого не любит. К тому же, обозлен он после Вранового». Инга удивленно посмотрела на печатника. Видимо, не ожидала, что рубежник будет мне подсказывать. «Да, травница, вот такой у тебя замеринник. Без мыла вылезет и новых друзей заведет». «Ну ладно, не прям друзей, знакомых. Все нормально будет», — улыбнулся я. «Не съест же меня воевода». Я открыл дверь и собрался войти, но меня остановило с последним напутствием Инга. «Матвей, и самое главное, пожалуйста, не шути». Я вошел внутрь, затворив за собой дверь, а когда обернулся, то душа ушла в пятки. И стало понятно, последние слова Инги явно лишние. Вот именно шутить мне теперь хотелось меньше всего. Глава 3. Я видел Кощея только раз в жизни. Да и то, предыдущий прошел мимо, даже не пытаясь как-то воздействовать на меня. Но и тогда я более чем впечатлился. Это было похоже на встречу с груженным тяжеловозом на двухполоске, когда и ты, и он летите на бешеной скорости. Тебя, конечно, не снесет, если держишься за руль двумя руками, но качнет так, что сердце внутри забьется чаще. Нынешний Кощей не пытался скрыть свою мощь. Мне даже казалось, что он напротив, выставил хист вроде щита, и на воеводу теперь нельзя было смотреть, кроме как зажмурившись. Примерно как на солнце, только под последним воспринимался не теплый кругляш в небе, а сжигающая все на своем пути звезда. И я сделал первое, что пришло в голову. Представая гостем сего дома, я, Зорин Матвей, приветствую тебя, благородный брат. Я пришел сюда с чистым помыслом и не тая зла, и обещаю не злоумышлять зла против хозяев всего дома, их детей, домочадцев, существ и скота. Мне показалось, что воевода поморщился при словам «благородный брат». Нет, по поводу благородства к нему вопросов не было, только какой я ему брат, Ивашка без году неделя в рубежниках. Однако все же ответил, представая хозяином всего дома, я, Илья Шеремет, сын Никиты Шеремета, приветствую благородного брата. Если ты пришел сюда с чистыми помыслами и не тая зла, то не потерпишь вреда для себя, не будешь уязвлен в промысле и знаниях. И сразу солнце словно выключили. Осталась только громадная сила, заключенная внутри Кощея на троне. А учитывая внушительную оболочку, промысла в нем хранилось немало. Хоть в 5-литровку разливай и на маркетплейсе продавай. Шеремет был огромным, может даже больше Сани. Только последний оказался раскачанным амбалом, а Илья предстал просто здоровенным от природы дядькой. Я встречал таких. В школе со мной учился Ваня Федорычев, который наспоргнул монеты и гвозди двусотки. И это в 8 классе. Причем, с виду обычный пацан, но сила в руках заключена немеренная. Воевода же вышел еще и габаритами. Трудно было оценить, насколько Илья высок, когда он сидел. Но мне подумалось, что он что-то около 2 метров. Здоровенный, словно космодесантник императора человечества, плечи, руки, ноги. Лицо немолодое, но и стариком его назвать язык не поворачивался. Я ожидал увидеть какого-то русского богатыря, застрявшего в середине 2-го тысячелетия, а передо мной предстал гладковыбритый мужчина с прямыми светлыми волосами, по длине, чуть больше, чем позволялось носить пацанам в моем районе. Облачен воевода был в свободную рубаху, с рукавами, закрывающими запястья, не пасконно русская, а с модным стоячим воротником. Правда, рубаха сидела как-то странно, будто под ней находился броник. Шеремет шевельнулся, и я понял, кольчуга, ничего себе, это же он не меня боится, на ногах штаны тоже свободного покроя, Впрочем, сидевшие идеально, а нетерпеливо притопывал Шеремет высокими кожаными сапогами, не говоря ни слова. Я тоже не торопился начать разговор. Во-первых, не знал, что именно нужно говорить, а попасть впросак не хотелось. Костян вон один раз ляпнул лишнего, теперь с Ольгой мучается. Во-вторых, где-то читал, что старшие всегда говорят первыми, а юнцы должны ждать, когда им разрешат сказать слово. Конечно, пережиток прошлого, но так и половина рубежников в этом прошлом серьезно застряла. Поэтому надо следовать правилам. Мне с этим дяденькой надо, если не подружиться, то хотя бы не поссориться. В-третьих, я почувствовал, что это вроде игры в гляделки. Кто первый отвернется, в нашем случае, заговорит, тот и проиграл. Потому я пока начал разглядывать зал приемов воеводы. Судя по всему, был он каким-то секретным. Я мог поклясться, что сюда нас раньше не водили. Стены из крупного камня, без добавления красного кирпича, как наверху. По бокам от воеводы рыцарские доспехи, только довольно огромные, метра три в высоту. И над каждым висит старая, будто бы покрытая пылью печать. Внутренний голос подсказал, что лучше мне на эти печати даже не смотреть. Сам воевода сидел на огромном массивном стуле со спинкой. Не трон, конечно, но что-то вроде того. За его плечами на стене висело гигантское полотно алого цвета с золоченым замком о трех башнях. Герб, что ли? Может быть, еще, благодаря крохотным оконцам и круглой люстре со свечами, я смог разглядеть маленькую дверь возле полотна. Видимо, черный ход. Почему сразу не пришел? Как только узнал, что рубежником стал и какие у нас правила, наконец произнес воевода. Так на баннерах в городе не написано, что если мир переворачивается с ног на голову, то надо первым делом присягать князю, а далее адрес и телефон, где это можно сделать. Блин, Инга же говорила, что надо быть смиренным и послушным, а я опять в бутылку лезу. Поэтому продолжил спокойно, не успел понять, что к чему, как меня сразу рубежник один убить попытался. Вот я и затаился до поры, до времени. За что же он тебя убить хотел? Сурово спросил воевода. Вообще, создавалось ощущение, что он все делал сурово. Ел, говорил, спал с женщиной. А она ему, поди, отвечала еще в процессе. Илья Никитич, вы на меня гневаетесь или задумались о делах воеводских? Не мужик, кремень. Такие обычно от сердечного приступа в полтинник умирают. Этому повезло, Хизб сберег. Однако я рассказал все без утайки, про Спиритуса, Наталью, Ингу, а потом уже про дальнейшие наши твисты с Врановым, темной магией, нежитью и прочим. После убийства фамильера ко мне надо было приходить, прокомментировал мой рассказ воевода. Знал бы, как надо делать, так и поступил бы. А когда со мной Инга поговорила, то уже поздно было, от Спиритуса и не осталось ничего. Какие доказательства? Слово одного рубежника против другого. Воевода продолжал по своей традиции сурово смотреть на меня, но в то же время чуть заметно кивал, будто бы даже соглашался с моими доводами. Разве при упоминании Инги скривился, как от зубной боли? А во, они с моей замиренницей на ножах, что ли? Блин, а я хотел быть мягким и пушистым, и со всеми дружить. Тут же получается, что изначально уже занял одну из сторон, и не ту, которая сидела могучей задницей на троне перед гербом новгородского княжества. Теперь вот доказательства есть, закончил я, потому и пришел. Доказательства, кивнул Илья, травница до самого князя дошла. Смотри, дескать, твой воевода что устроил, его ратники темной магией балуются. Теперь мне чухонца изловить нужно, и чем быстрее, тем лучше. Я так и не понял, намеренно или нет Илья не произнес имени Вранового. С другой стороны, это как раз в русской традиции. Деньги есть, Иван Иваныч, денег нет, хромой чухонец. С глаз долой, из сердца вон. Прошлую хозяйку твоего хиста я знал, продолжил воевода. Очень мне помогала по разным вопросам. Так ее и звали, спешница. Всем хорошо было. Я подле себя ее держал, тайну промысла хранил, она же подсказывала, когда нужно. После пятого рубца способность важную взяла. Могла сходу сказать, стоит человеку помогать или во вред ему пойдет. Бог знает, какой силой бы обладать начало, стань Кощеем. Воевода замолчал, глядя куда-то сквозь меня, а я не решался его прервать. К тому же, сам задумался над словами Ильи, потому что размышлял о пятом рубце, помнил, что говорил бес. Хизб даст то, что тебе нужно больше всего. А что хотел я? Да в сущности какие-то пустяки, просто перестать быть невезучим. Может даже наоборот, обратить минус в плюс. Немного удачи ведь никому не помешало бы. С другой стороны, невезение и сделало меня тем, кем я стал теперь. Молчание в зале затянулось. И первым, как ни странно, его прервал Шеремет. «Значит, присягнуть пришел», — наконец произнес воевода. Я еле сдержался, чтобы не ответить что-нибудь дерзкое, желательно в шутливой форме. Но моя, как мне показалось, нейтральная ремарка все же не удовлетворила воеводу. «Сначала посмотреть, я ведь вольный человек, и могу кому угодно присягнуть, хоть Суомскому княжеству, хоть Тверскому. Так сказать, я открыт для предложений, другой бы назвал это самоубийством. Перед тобой целый Кощей, а ты кто? Грязь из-под ногтей. Какой-то Ивашка, которому еле спастись удалось. Да еще какой ценой, как сказали бы в каком-нибудь хорошем фильме, ценой всего. Только в рубежный мир окунулся, а уже как заговорил, недовольно произнес воевода. Твоя предшественница поскромнее была, может, потому и закончила не очень хорошо. Вы, Илья Никитич, не подумайте плохого. Я не такой уж дерзкий и резкий. Просто правда хочется знать, на что и зачем я подписываюсь. Условия, так сказать, вассальной клятвы. Условия простые, как и везде, все же стал рассказывать воевода. Живи спокойно, по совести, законы не нарушай. Если нужда будет, меч бери, да с щитом вставай. А взамен тебе защита от князя и его людей. Да, тяготу посильную каждый год плати. Тяготу, не понял я. Как же это по-современному, смутился воевода. Налог, да там и не деньги, так, мелочь. С Ивашки 5 монет серебром, с ведуна, 30, с Кощея, 100. В первую седмицу, как князю присягнешь, а потом ровно через год. Да разве то деньги, но если их нет, можешь службой отдать. Ратники у нас на жизнь не жалуются. Я кивнул, славя всех богов, что не взял 5-й рубец перед встречей с Ильей. Потому что 30 монет, это все, что у меня было. Опять ничего. Внушительно, конечно, для меня, но не критично. Наверное, у вас и уголовный кодекс рубежников какой-то есть? Спросил я. Закон простой. Чужого не тронь, если не готов виру платить. Или вне закона объявит. Чужую нечисть не тронь. Опять же, иначе придется виру платить. Или вне закона объявит. Честного рубежника обидишь. Тут даже порой и вира не поможет. Сразу вне закона объявит. Кивнул я. Хорошо, когда правила простые и понятны. А что до нечисти, которая никому не принадлежит? Тут все на твое усмотрение. Ты ведь рубежник, потому считается, что выше всякой нечисти. Однако смотри, какой тонкий момент имеется. Если тебя на пустом месте какая нечисть обидит, то ты вправе ко мне прийти, пожаловаться. Однако ж, ежели сам в улей первым влезешь, то только на себя рассчитывай. В принципе, я считал подобное положение дел вполне справедливым. Если бы рубежники вставали друг за друга за каждый беспредел над нечистью, последнюю бы давно перебили. А так, когда понимаешь, что в случае чего может ответка прилететь, 10 раз подумаешь. Опять же, нечисть бывает разная, продолжал просвещать меня воевода. Есть та, с которой разговора никакого нет. Ежели встретил, бей без лишней мысли. Те же верляки. Есть безучастная, с которой и мосты навести можно, а в другое время и подраться. Таких большинство, черти, русалки, бесы, болотники, водяные, огневики. До дня не хватит, чтобы перечесть. А есть и вовсе дружелюбные, как в Этте. Да, правда, те чухонцы, из наших, чуть, например. Они же все диковины куют, артефакты делают. Если их обидишь, то вся община нечисти встанет против тебя. А может, кто из рубежников врагом назовется? А можно где-то со всем списком нечисти ознакомиться? Враждебно и не очень, можно. В подворье книга есть толковая, там все написано, но то только для княжих людей. Угу, намек понял, не дурак. Год прослужишь без нареканий, можешь себя приспешника из чужан взять, продолжал воевода. Помощника по-другому. Однако опять же, человек должен быть правильный, не баламышка. Ежели сплохует, то тебе ответ за него держать. 25 лет отслужит, право на хист будет иметь. Только через год, протянул я, понимая, что план с Костяном провалился, то немного. У черниговцев 3 года, у тверских и вовсе 5 лет. Новгородцы, мы то бишь, после войны сильно пострадали, через это и послабления такие пошли. Хотя, если проявишь себя исключительным образом, то воевода или даже сам князь дозволение на приспешника раньше срока могут выдать. Это каким же образом проявлю? Да разным, пожал плечами воевода. К примеру, Порой бывает, что ратников не хватает и собираются все рубежники на защиту земель. Да не хмурься, то не война, как в былые времена, а, к примеру, зверь какой забредет, который здесь ходить не должен, или нечисть опасная. Каждый рубежник по зову воеводы явиться обязан. Конечно, совсем слабых и вашек одно-двух рубцовых не берут, кто посильнее, является. При этом он так пристально поглядел на меня, что я стушевался. Ну да, забыл надеть амулет и теперь Кощей рассматривал 4 рубца, и взгляд его был любопытный. Понимаю, прошло всего ничего, а почти до ведуна добрался, явно не просиживая все время на заднице, а помогая честному, и не очень, люду. Как сказал бы сам воевода, а с чужанами что, как мы с ними вообще дружим? Спросил я, никак не дружим, они сами по себе, мы сами. Если рубежник какой чужанина без причины убьет или покалечит, то меры будут приняты. Какие, уже на разумение воевода или князя? Он помолчал, явно вспоминая, что еще сказать. Если путешествовать соберешься, то когда в новое место прибудешь, надо местному воеводе представиться. Это не закон, скорее правило хорошего тона, но то только про наши земли. Ежели в чужих, то уже обязательство. Вижу, парень ты пусть и не обстреленный, но с понятием. «Со стержнем даже», — сказал он задумчиво, глаза его почти горели, будто рентгеном насквозь просвечивал, а я в этом немного разбираюсь. Я не стал спрашивать, где на мне написано, что Матвей Зорин — хороший парень, хотя бы потому, что был согласен с воеводой. Может быть, я не пример для подражания, но человек действительно с моральными принципами, и в каких-то районах нашего города меня даже можно было бы назвать хорошим. Вроде все сказал, а, разве что про темную магию. Это я так понял, нельзя категорически, только с особого разрешения великого князя. Но, то редкость. Ну, вроде и все, что надумал. Присягнешь, будто бы чуть насмехаясь, спросил воевода. Или походишь по другим землям, всех посмотришь, присягну. Презентация и оратор признаны удовлетворительными. Вот блин, не знаю, как это получается. Вроде бы не собирался шутить, а чуть расслабился. Как оно само все полезло, но, видимо, голова воеводы была занята чем-то другим, потому что услышал он первое слово: «Подойди, Матвей, ко мне, и опустись на колено». Я послушался, правда, ощущал себя немного глупо, прям как в каком-то рыцарском романе, да еще и внешний интерьер вполне соответствовал. Илья тем временем поднялся, и я понял, что не ошибался относительно его роста. Воевода оказался просто громадным. Он чуть наклонился и положил мне руку на голову. «Я буду говорить вполголоса, а ты повторяй, но только уже громко. Если бес и пытался подслушать с той стороны двери, что здесь происходит, то теперь бы у него получилось. Потому что по залу прогремело, пусть и с небольшими паузами, клятва нового рубежника. Я, Матвей Зорин, обязуюсь служить великому князю Новгородскому на благо его и благо его людей. Клянусь обнажать меч каждый раз, когда того требует нужда, вставать на защиту земель при их угрозе, соблюдать законы и чтить обычаи. И если отступлюсь, то пусть объявит меня вне закона и любой последний рубежник преследует и насмехается надо мной. А теперь кольцо», — сказал воевода. Он убрал руку с головы и поднес к лицу десницу с массивной печаткой. На ней было изображено странное животное. Голова коня, лапы то ли тигра, то ли дракона, а хвост вообще непонятно чей, длинные с завитушками. Мне хватило ума и так-то не спрашивать в такой ответственный момент, что это за чудище. Не очень хотелось начинать новую карьеру рубежника с такой неловкости. Правда, я пару секунд колебался, однако, после все же прикоснулся губами к кольцу, и одновременно с этим старался не думать, сколько человек до меня занимались тем же самым. Вот только стоило губам коснуться печатки с изображением диковинного зверя, как что-то произошло. Я не мог объяснить, что именно. Будто на меня надели какие-то легкие доспехи и появилось ощущение защиты. А еще, словно к взгляду Ильи добавилось пара десятков глаз. Не думал, что скажу, но мне понравилось. Нет, не целовать руки мужикам. Скорее ощущение после. Я понимал, что по-прежнему моей жизни много что угрожает. Но теперь появилось понимание, что я не один, а за мной могучая сила. «Поднимайся на ноги, Матвей», — тряхнул меня за плечи воевода. А после того, как я оказался на ногах, обнял так, что аж позвоночник хрустнул. Правда, затем отпустил, взглянув снова, будто не видел прежде. «Теперь ты княжий сын». Глава 4. Странное ощущение сопричастности к чему-то большому пьянило, как первая в жизни выпитая бутылка самого дешевого пива. Мне казалось, что я слышу тысячи голосов, которые переговариваются между собой в отдалении, и даже не заметил, в какой момент в зал вошли рубежница с двумя ратниками. Они встали по обе стороны от меня, Инга с одной, Саня и Федя с другой. «Братья и сестры, примите в свои ряды нового княжьего сына, сражайтесь плечом к плечу, радуйтесь, горюйте, хороните друзей и празднуйте рождение новых рубежников. Жизнь великому князю, честь никому», — одновременно закончили все остальные. На этом, видимо, посвящение меня в подданные великого Новгорода было завершено. Воевода сердечно, как показалось, со мной попрощался, сославшись на дела, и сказал, чтобы я обязательно посетил подворье, а затем скрылся за той самой маленькой дверью. «Пойдем», — потянула меня за собой Инга. Несмотря на то, что рубежница была замотана в свое странное одеяние, она не шла по узким коридорам замка, летела. Я небольшой знаток женщин, но складывалось ощущение, что она чем-то разгневана. Трое рубежников на посвящении. Позор. Наверное, он и не сказал никому. Я догадался, что Инга говорила про воеводу. Однако помнил старую максиму: не стоит перебивать женщину, когда она злится. Сама все расскажет. Так и получилось и сейчас. Заплыл жирком Илья, засиделся на воеводском кресле, нюх потерял. Как по мне, Шеремет был в весьма прекрасной физической форме. Конечно, я процент жира не замерял, но что-то мне подсказывало, что он невысокий. По поводу обоняния ничего сказать не мог. Наконец мы вышли, и Инга обернулась на меня. «Чего молчишь, Матвей? А чего говорить? По мне, лучше так, по-свойски, камерно. Я толпы не люблю, тем более находиться в центре внимания. Хотел бы», — надел плащ на голое тело и красовался в парке перед женщинами. Когда-то все рубежники Выборга и окрестностей почитали за честь явиться на посвящение, — с обидой проговорила травница. «Не чтит обычаи Шеремет. Я первый раз видел Ингу такой заведенной. Ладно, вру, второй. Первый раз был, когда моя нечисть чуть не разнесла ей дом. Но там хотя бы понятно, из-за чего злиться. А сейчас что? Но действительно странно, что травница так завелась. Вроде бы ничего особого не произошло. Она явно хотела сказать что-то еще, но именно теперь к нам вышли Печатник и Моровой. Ну что, Матвей?» — хлопнул меня по плечам Саня так, что ноги подкосились. «Отныне ты один из нас. Сейчас рванем на подворье и это дело обмоем. Инга, ты с нами?» Травница довольно многозначительно посмотрела на Печатника. Лично мне после такого взгляда даже объяснять ничего бы не потребовалось. Но либо Саня и правда был туповат, либо старательно делал вид. Однако вопросительно глядел на Ингу и ответа все же дождался. «Нет, мне надо делами еще заняться. А ты, Матвей, пожалуй, поезжай. Компания у тебя веселая, в обиду не дадут. Если дадут, то потом шкуру с них спущу». Вроде простые слова, но глаза Инги сверкнули так, что Моровой попятился, а Печатник миролюбиво замахал руками перед собой. «Ни один волосок не упадет, да и что ему теперь угрожает?» «Видимо», — ответил он правильно, потому что рубежница кивнула, причем, только мне, отдала портсигар с бесом, а затем торопливо зашагала к Наташе. С Ингой сегодня лучше было не спорить. «Матерая», — протянул Моровой, — «чудо, а не женщина. Типа это, Валькирия, не для тебя цветочек рос. Сожрет эта росянка и не поморщится», — ответил Саня. Я даже не сразу понял весь каламбур. Цветочек, росянка, травница. А Печатник мог в тонкий юмор. Я убрал портсигар в рюкзак, и мы медленно побрели к выходу с территории замка, а рубежник продолжал вещать. «Хорошего ты себе союзника заимел, Матвей», — сказал мне Саня. «Только одно скажу, осторожнее будь. Никто не знает, что у Инги на уме, и хуже нет, чем ее врагом стать». «Мне показалось, или Инга с Шереметом на ножах?» «Не показалось», — ухмыльнулся Печатник. «Нет худшего неприятеля, чем бывшие полюбовнички. Ты поэтому будь аккуратнее, не зли свою пассию». «Так мы с Ингой не того», — даже возмутился я. «Да», — искренне удивился Печатник. «Чего ж она за тебя так ратует?»